о укрывающихся от службы в народное ведение указы по воротам объявлены и в губернии посланы. Дворянских детей в службу годных сыскивают, а из людей боярских 1000 человек грамотных, которые годны были в офицеры, за нынешним здесь малолюдством набрать невозможно. Однако ж грамотных из людей боярских и из монастырских служек и из подьячих набирают. Петр требовал от сената быстроты и точности исполнения. Трудно было удовлетворять этому требованию по новости дела, по привычке к неповоротливости. Сенат шлет несколько указов в губернии. Нет ни исполнения, ни ответа. А царь все спрашивает на сенате, понеже теперь все у него в руках. Чтобы иметь возможность увеличивать доходы и уменьшать расходы, сенат прежде всего должен был знать состояние тех и других и потребовал присылки из губерний подлинных приходных расходных книг. Легко понять, сколько могло быть важных причин, заставлявших медлить эту присылку. Сенат ждал, посылал новые указы. Наконец, 28 декабря 1711 года приговорили: за неприсылку по многим указам подлинных приходных и расходных книг на сибирском, архангелогородском губернаторах, а на московском управителе, на самих для того, что они нигде в отлучках отправления своего не были, а казанской, азовской, киевской губерний, на ландрихтерах, которые в небытности самих губернаторов от них во всем губернском отправлении были, взять штрафу по 1000 рублев. Чтобы заставить исполнять немедленно указы, в ноябре 1715 года определен был при сенате особый генеральный ревизор или надзиратель указов. Должность эта была поручена Василию Зотову, сыну знаменитого Никиты Моисеевича. Генеральный ревизор должен был смотреть, чтобы все исполнено было, а ежели кто не исполнит в такое время, в которое можно было исполнить, или указ точно имеет сроком, на того объявлять в сенате, которому немедленно штрафовать виновных. Если же в сенате станут тянуть время несколько сенаторов или все, то на них доносить государю. Ревизор должен иметь столик в той же избе, где сенат сидит, и записывать указы. Обер-секретарь сената Щукин в 1714 году писал Макарову: «Ныне у нас в сенате во всем большое правление, и все приказные палаты зависят на господах месячных сенаторах, а общий всех съезд для общего дел решения бывают не по вся дни, но временно. И так, слава богу, правление стало быть изрядное». Но некоторые сенаторы находили, что правление не совсем изрядное. Сенатор, граф Петр Матвеевич Апраксин, подал извет: «По указу Царского Величества велено нам в правлении сената дела всякие управлять всем сообща, без всяких прихотей, по настоящим указам, с исполнением правды, под опасением его Царского Величества гневу. А в нынешнем, 717 году, привезен из Киевской губернии фискал Безобразов, у которого в Курске была брань с тамошними подьячими. В этой брани, — говорил он подьячим, — что вы бунтуете?» Подьячие подали на него доношение. Он в сенате допрашиван и сказал, что эти слова говорил только в брани при свидетелях. Надлежало бы по тех подьячих и по свидетелях послать. Если бы кого довелось по очным ставкам пытать, то этот розыск довелось чинить при всех них, о чем и другие господа сенаторы приговорили согласно. Но сенатор князь Долгорукий и Яков без приговору всех сенаторов общего, самовластно, своею силою, являя всем страх свой и по каким-то своим злобам, поехав за стенок один, того фискала Безобразова пытал жестоко, А другие сенаторы для той пытки, кроме племянника его, князь Михайло Долгорукого, никто не ездили, для того, что прежде времени, не дождався помянутых подьячих, пытать его не надлежало, в чем я ему, будучи в сенате, многими словами спорил при господине сенаторе Самарине и при господине генеральном ревизоре бригадире Зотове, чтоб он такого своевольства не делал. И потом, видя он, князь Долгорукий, что Безобразова пытал без приговора общего один, спустя больше недели велел дьяку о той пытке написать приговор задним числом, как не только в сенате, но и в других канцеляриях не бывает. А лежал он и приговор на столе, не закреплен долгое время, и по многим словам его закрепили, которого неправдивого приговору закрепить я не мог. Долгорукий оправдывался тем, что Безобразов пытан во многом в воровстве и в бунтовых словах, а что не все сенаторы в том застенке были, то для этого отлагать пытки до другого дня было нельзя, потому что Безобразов прилечился в воровских бунтовых словах, а такие дела разыскиваются неотлагательно. Приговор о том застенке хотя и после написан, однако это сделано для его графа Апраксина слов по повелению сенаторов. Да и после сего извета Безобразов пытан без приговор уже, при которой пытки он доноситель и сам был. Граф Апраксин в улику говорил, что Долгорукий Безобразова пытал один прежде времени, а про приговор и сам он, князь Долгорукий, сказал, что писан после пытки. Дело было передано лейб-гвардии майорам Дмитриеву Мамонову и Лихареву и поручику Бахметьеву. Они решили, что за неправое доношение графа Апраксина на князя Долгорукого по военному артикулу 6 главы надлежит взять на Апраксине штраф 300 рублей в лазарет на дачу солдатам, потому что Безобразов пытан по настоящей его вине. Под приговором подписано собственной рукой царя «взять». В 1719 году положены были штрафы за два неправые вершения на сенаторов князя Якова Долгорукого, графа Мусина-Пушкина, князя Михайлу Долгорукого, Самарина и Стрешнева. И генеральный ревизор Зотов не находил, что правление в сенате было изрядное. В 1718 году он донес царю: